Новелла седьмая. Король Пьетро, узнав о страстной любви к нему больной Лизы, утешает ее, выдает ее впоследствии за родовитого юношу и, поцеловав ее в лоб, навсегда потом зовет себя ее рыцарем. Фьеметта дошла до конца своей новеллы, и много было похвал мужественному великодушию короля Карла, хотя одна из дам там бывших, Гибелинка, и не хотела похвалить его за это, когда Помпиния по приказанию короля так начала: «Уважаемые дамы, нет такого рассудительного человека, который не сказал бы о достойном короле Карле того, что и вы, за исключением той, которая не благоволит к нему по другой причине. Но так как мне припомнился поступок, может быть, не менее заслуживающий одобрения, чем этот, поступок его противника с одной нашей девушкой Флорентинкой, я хочу рассказать вам о нем. В то время, когда французы были изгнаны из Сицилии, жил в Палермо один наш флорентиец-аптекарь по имени Бернардо Пучини. Человек богатейший, у которого от жены была всего одна дочка-красавица и уже на выданье. Когда король Пьетро Арагонский сделался властителем острова, устроил своими воронами в Палермо удивительное празднество. И когда на этом празднестве выехал на турнире на каталонский манер, случилось, что дочка Бернардо по имени Лиза увидела его, ристающего из окна, где она находилась вместе с другими дамами. И он так удивительно ей понравился, что, взглянув на него раз-другой, она страстно в него влюбилась. Когда кончился праздник, она, живя в доме отца, ни о чем другом не в состоянии была помышлять, как о своей великой и высокой любви. То, что особенно печалило ее в этом деле, было сознание своего низкого положения, которое не дозволяло ей предаться какой бы то ни было надежде на счастливый исход. Тем не менее, она не желала удержать себя от любви к королю, а из боязни еще большей неприятности не осмелилась ее обнаружить. Король того не замечал, да ему и не было до того никакого дела, что доставляло ей невыносимую печаль, более чем можно было себе представить. Вследствие этого вышло, что ее любовь постоянно росла, одно горевание присоединялось к другому, и, не будучи в состоянии боли выдержать, красавица захворала и воочию таяла со дня на день, как снег на солнце. Ее отец и мать, огорченные этим обстоятельством, помогали ей, чем могли, и постоянными утешениями, и врачами, и лекарствами. Но это было ни во что, потому что она, как бы отчаявшись в своей любви, предпочитала расстаться с жизнью. Случилось, что когда отец предлагал ей исполнить всякое ее желание, у ней явилась мысль объявить, коли возможно, королю и свою любовь, и свое намерение, прежде чем умереть. Поэтому она попросила однажды отца позвать к ней Минуччо де Ареццо. В то время Минуччо считался лучшим певцом и музыкантом, которого охотно принимал у себя король Пьетро. И Бернардо представилось, что Лиза желает его видеть, дабы послушать немного его пения и музыки. Потому он дал ему о том знать, а тот, человек очень любезный, тотчас же пришел к ней. Утешив ее несколькими ласковыми словами, он нежно сыграл на своей скрипке плясовую песенку, а затем стал петь канцоны. Для любви девушки это были огонь и пламя, тогда как он думал ее утешить. После этого девушка заявила, что хочет сказать ему несколько слов наедине, почему, когда все удалились, она обратилась к нему: «Минуччо, я избрала тебя вернейшим хранителем одной моей тайны, ибо, во-первых, надеюсь, что ты никогда не обнаружишь ее никому, кроме того, о ком я скажу тебе. А затем, дабы помог ты мне, чем можешь, прошу тебя о том. Итак, ты должен знать, мой Минуччо, что в тот день, когда наш король Пьетро устроил великий праздник по поводу своего восшествия на престол, я увидела его, когда он был на турнире, в такое роковое мгновение, что в моей душе загорелась к нему любовь, доведшая меня до того состояния, в каком ты меня видишь. Сознавая, как мало приличествует моей любви королю, не будучи в силах не то что отогнать ее, но и умолить, и тяжко ощущая ее бремя, я предпочла, как меньшее горе, умереть, что и сделаю. Правда, я умерла бы страшно огорченной, если он наперед о том не узнает. А так как я недоумеваю, через кого было бы удобнее сообщить ему об этом моем намерении, чем при твоем посредстве, я и желаю поручить это тебе и прошу не отказать мне, а когда ты это исполнишь, дать мне о том знать, дабы, умирая утешенной, я освободилась от этих бед». Так сказав со слезами, она умолкла. Удивился Минуччо величию ее духа и ее жестокому намерению. Ему было очень жаль ее, когда внезапно у него явилась мысль, как удобнее он мог бы услужить ей, и он сказал: «Лиза, даю тебе мое честное слово, в котором, будь уверена, ты никогда не обманешься. Хвалю тебя также за твой высокий замысел, что ты обратила свое сердце к столь великому королю. Предлагаю тебе мою помощь, которой, надеюсь, так устроить, если только ты успокоишься, что не пройдет и 3 дней, как я принесу тебе вести, которые будут тебе особенно милы. А чтобы не терять время, я пойду и начну действовать». Лиза снова и усиленно попросив его и обещав успокоиться, сказала, чтобы он шел с Богом. Уйдя от нее, Минуччо направился к Мико да Сиена, очень хорошему в то время сказителю в стихах, и своими просьбами побудил его сочинить следующую канцону. «Иди, Амур, иди к владыке моему. Поведай про мои мучения, скажи, что к смерти я пришла из опасения, скрывая страсть мою к нему. Молю тебя, Амур, о, сжалься надо мной, спеши туда, где он, мой господин, живет. Скажи, что день и ночь его я всей душою желаю и люблю, так много он дает мне высшей сладости, и страшно мне не скрою, что в гроб огонь меня сведет, в котором я горю, жду, не дождусь, чтоб тот час наступил, когда избавлюсь от терзаний, стыда, боязни и желаний. Молю, скажи, что он виновник злу всему. Амур, с минуты той, как я в него влюбилась, во мне ты поселил не мужество, а страх, не позволяющий, чтобы я хоть раз решилась открыто о моих желаниях и мечтах сказать тому, чья власть так страшно проявилась, и смерть идет ко мне, смерть тяжкая, но ах! Быть может, о моих мучительных скорбях он был бы рад узнать, чтоб к благу моей души в ней поселить отвагу, пред ним уж не давать таиться ничему. Но так как, о Амур, тебе угодно было настолько твердости не дать на долю мне, чтоб сердце через посла или знаками открыло владыке своему, что скрыто в глубине, то я молю тебя, мой повелитель милый, пойти к нему, о том ему напомнить дне, когда увидела его я на коне с копьем и со щитом на доблестном турнире, и стал он мне с тех пор всего дороже в мире, и боль сердечную лишь смертью я уйму.